На лице Наташи появилась первая за этот день улыбка, отразившаяся на лице Ивана и довольно бледно, правда, на физиономии Алексея Григорьевича. Отзвуки лихого перепляса долетели и до задвора конюшни, где собралась вокруг штофа Долгоруковская дворня. Щербатовский кучер Михайло, доставивший сюда поручиков, осанисто оглядел соседей и сообщил: «Это что? Давеча барин с господином Голенищевым Немцеву корову в ботфорты обули и по перспективе гулять пустили». Словом, кое-какое веселье все же наладилось. А через несколько дней грянуло. 1730-й. Крах. Манифест императрицы, гласящий о прегрешениях долгоруких, весьма пространен. Прегрешения эти действительности наверняка не соответствуют. На проигравших испокон веку было принято вешать всех собак. Штудируя манифест, можно было подумать, что в бедах империи за последние годы виноваты исключительно долгорукие, и тотчас по их удалении настанет невыносимо райская жизнь. Но, как лапидарно подметили древние латинине, любители и создатели чеканных афоризмов, все в таких случаях упирается в простые слова: «горе побежденным». Переводя вовсе уж небрежно, не за то вора бьют, что украл, а за то, что попался. Василию Лукичу отныне высочайше повелено было стать губернатором в Сибири, Михаилу Владимировичу в Астрахани, Ивану воеводой в Вологде, Алексею и Сергею Григорьевичам предписано отбыть в свои дальние деревни. Фельдмаршала Василия Владимировича всего лишь просто отставили пока от дел. Это была не милость, но все же не ссылка, и долгорукие облегченно вздохнули, едва ли неблагодушно встретив предписание отобрать у них все кавалерии. Однако противника они недооценили. Кому-то из апостолов нового царствования пришло в голову, что злопамятные долгорукие могут оказаться и опасными, как правители отдаленных рубежей. Таковые издавна были маленькими царьками в благополучном отдалении от царя большого. К тому же ропота и возмущения в верхах участью долгоруких, коего вполне обоснованно опасались непрочно еще сидевшие апостолы и сама Анна, не последовало. Так что можно было ударить и посильнее. Ударили. Ворота Шлиссельбургской крепости, русской Бастилии, на вечные времена захлопнулись за князем Голицыным, одним из верховников, образованнейшим человеком, прямо причастным к созданию первой русской конституции. Долгорукие, обуреваемые сложной смесью печальных и радостных чувств, уже разъехались, но последовал новый приказ, и в разные стороны поскакали вслед воинские команды. Мать Григорьевичей из-за сына Сергея велено было сослать в Ораниенбург, Ивана Григорьевича — в Пустозерск, Василия Лукича — в Соловки, Алексея Григорьевича, дочь его Екатерину, сына его Ивана с супругой Натальей — в Березов, туда, где умерла красавица Марья Меншикова и сам герцог Ижорский, угодивший в это гиблое место трудами долгоруких. Не в оковы и камеры, но в острог, за высокий частокол с глухими воротами, без права письменного и иного сообщения с внешним миром, на вечные времена, как любили выражаться самодержцы. Правда, вечность эта сплошь и рядом кончалась со смертью самодержцев, но до этой смерти ссыльным нужно было еще дожить. Поручик Голенищев без разжалования и лишения дворянства раскассирован из гвардии и выписан в захолустный пехотный полк. Точно так же сохранивший чин и прежнее состояние поручик Щербатов отправлен в одну из крепостишек Оренбургской линии к немирным башкирцам. Времени проститься им не выдалось. По причине своей незначительности они в дальнейшем избегли внимания всевидящего державного ока, и право же при тех порядках, что установились на следующее десятилетие, лучшей участи для поручиков не следовало и желать. Позже они уяснили это и сами. Березов, век 18. Дальнейшая жизнь Ивана и Натальи Долгоруких на протяжении 8 лет не требует многословного описания ввиду ее полной обыденности. Просто жили. Не богато, но вместе. Не так уж радостно, но и не столь уж беспокойно. Просто жизнь, в которой они были друг у друга, и это что-то дозначило. И небо не казалось серым, а тоска вовсе уж беспросветной, и каждый самим своим присутствием помогал другому удержаться. Словом, чем день всякий провождать? А потом появился и сын Михаил, для которого весь мир состоял лишь из Березова. А ссыльных, правда, не забывали. Весной 1732 года для отобрания у них всех драгоценностей, а у разрушенной и драгоценного портрета Петра II прискакал гвардейский сержант Рогозин. И вновь на несколько лет настала тишина. Стража понемногу теряла предписанную свыше зверообразность. Между ними и подлежащими надзору, как часто бывало в таких случаях, возникли почти дружеские отношения. За годы привыкли друг к другу, а если разобраться, и стража, и ссыльные сидели в одной тюрьме. Ведь, что немаловажно, со сменой царствования заключенные получали свободу, но тюремщики, как правило, оставались в Березове. На них никакие амнистии не распространялись, и они могли утешать себя тем, что числятся на государственной службе, так что хотя бы по названию заключенными не являются. Хотя Березов для всех Березов. Вести о том, что происходит в империи, понемногу доползали сюда. Держава вооруженно вмешивалась в запутанные польские дела, и русские сражались с французами под Данцигом. Фельдмаршал Миних несколько раз ходил воевать Крым, но не завоевал. Проносились повальные болезни, бунтовали башкирцы, погуливали по лесам и дорогам воры-разбойнички. Оставалась опасность, что вновь вторгнется плохо помнящая уроки Швеция. На ссылки и казни урожай был богатый. Государня Анна Иоанновна изволила сыграть свадьбу своих шутов, для какового празднества возведен предудивительный ледяной дом. Господин стихотворец Тредиаковский принародно бит кабинет министром Волынским, а вскоре кабинет министр угодил на плаху. Все это доходило как сквозь вату. Имена все больше мелькали незнакомые, в фавор вошли новые люди, битвы были далеко, голововращение интриг было далеко, и ничего, кроме ночных грустных мыслей, новости не вызывали. Кое о чем они и не слышали. Ушла вторая камчатская экспедиция Беринга, насчитывавшая более 600 человек. В течение последующих 10 лет одни ее отряды изучат и картографируют почти все побережье, от горла Белого моря до устья печальной реки Колымы. Другие обследуют Курильские острова. Суда Беринга и Чирикова выйдут к Аляске и пропадут без вести у ее побережья 2 вельбота с матросами. До сих пор не установлено, погибли они или дожили век среди индейцев, как позволяют думать некоторые сообщения, и погибнут в суровых зимовках несколько десятков человек, в том числе и лейтенант Василий Прончищев с женой Марией, первой русской женщиной-участницей полярных экспедиций. И, наконец, ляжет в любимую им землю сам командор Беринг. Но результаты сего предприятия поистине грандиозны и по праву встанут в ряд самых замечательных географических экспедиций всех времен. Первым на это указал еще Ломоносов, в те годы как раз отправившийся в Германию превзойти европейские науки. Больно царапнуло березовских ссыльных лишь известие о Тредиаковском. Он для них обоих прочно увязался с переложенной им на русский язык ездой на остров любви. С их беспечальной, по-радужному чистой и многоцветной юностью. Князь Иван сначала с оглядкой, потом не столь сторожко, начал поругивать государыню Анну Иоанновну, разорительницу и погубительницу. Даром это не прошло. В 1736-м наехал для допроса касательно поносных речей об известных особых майор Семен Петров с комиссией, но, не обретя свидетелей, отбыл без особых для ссыльных последствий. В следующем году, скорее от злости, чем за действительные провинности, сын боярский Вамперов и казачий атаман Лихачев по именному указу прижестоко биты батагами и сосланы на службу в Оренбург за то, что не единожды обедали у долгоруких и сами приглашали их на обед. Тоже лыко поставлено в строку трем священникам и дьякону, каковые выдраны плетьми и сосланы в Охотск. Дышать становилось труднее. Но Иван вновь излагал свое мнение об императрице посредством слов, которые никакая бумага не вытерпела бы. 1730. Слово и дело. За Иваном пришли ночью. Посадили в яму. Накрыли яму деревянной решеткой и приставили часовых, прежних, знакомых. Наталья Борисовна в скорости слезами и уговорами вымолила у них дозволение видеться с мужем по ночам и кормить его. Часовые не видели ничего опасного в том, что Иван получит пироги, а они сами на водку. Да и сами они, понятно, не признаваясь в этом друг другу, мысленно ругали всех загнавших их в эти болота, вплоть до императрицы. Оставалась зыбкая вера, что и на сей раз как-нибудь обойдется. Не обошлось. Ночью все проснулись от шума и суеты. Чадили факелы, дергались тени, знакомо лязгали штыки. Всех ссыльных мужского пола уводили на берег к баркасу. Солдаты были чужие, распоряжались незнакомые офицеры. Беременная Наталья бросилась к баркасу. О каком-либо снисхождении молить было бесполезно. Речь могла идти только об одном — чтобы дали взглянуть на мужа, прикоснуться, проститься. Не позволили этого. Она кричала, рвала на себе волосы, валилась в ноги каждому, кто попадался на дороге, но все было бесполезно. Ее заперли в камеру и приставили часового с примкнутым штыком. Ее ждал монастырь. Мужа она никогда больше не видела, и о его смерти узнала лишь много времени спустя. Ей не сразу, но стало известно, что в канцелярии свидетельства счетов канцелярист Осип Тишин принародно объявил «слово и дело», магическую формулу того времени, означавшую, что ему стало известно о злоумышлении против царствующей особы. Машина чрезвычайного сыска в таких случаях работала с легкого касания. Допрошенный Тишин показал, что, состоя 2 года назад при следствии майора Петрова, слышал от князя Ивана поносную брань на разорительницу их рода Анну Иоанновну. Этого было достаточно. В Сибирь помчались для сыска гвардии капитан-поручик Федор Ушаков, впоследствии генерал, отец известного русского флотоводца, поручик Суворов с командою, баркас с князем Иваном и прочими ушел в Тобольск, куда уже свозили остальных долгоруких. В те времена непременной принадлежностью всякого допроса считались дыба, кнут, горящие веники и другие орудия, описывать кое нет особой охоты. Просидев год в тобольских подземных казематах, изломанной пытками, Иван, в конце концов, не только подтвердил тишинские показания, но и рассказал о том, что знали лишь несколько человек. О тех самых двух фальшивых завещаниях Петра II. Это был конец. 12 ноября 1739 года именным императорским указом было объявлено, что несколькими днями ранее в Новгороде состоялась казнь государственных преступников. Колесованию и вслед затем отрубанию головы подвергнут князь Иван Алексеевич Долгорукий, 31 года от роду, отсечены головы Василию Лукичу, Сергею и Ивану Григорьевичам, под строгой охраной содержатся в ссылке Василий и Михаил Владимировичи, выкрутившиеся и здесь наименее потерпевшие из всей фамилии. По дошедшим до нас свидетельствам современников, князь Иван вел себя мужественно, насколько это было возможно. Согласно указу, Долгорукие, и Иван в том числе, обвинялись в том, что в сговоре с другими хотели низвергнуть Берона и возвести на престол Елизавету. Можно сказать с полной уверенностью, что действительности это не соответствует. Достоверно известно, что Иван наговорил много нелестного и о Елизавете, считая и ее виновницей своих злоключений. Утверждал, что Елизавета будто бы мстит ему за то, что он хотел упрятать ее в монастырь, употреблял на ее счет ядреное русское существительное, нелестно характеризующее ее моральный облик. Ивану не хватило 11 месяцев. 17 октября 1740 года Анна Иоанновна умерла. Взошедшая на престол правительница Анна Леопольдовна, не имевшая ровным счетом никаких приверженцев, спешила завоевать таковых, и по этой причине, желая прослыть глубиной душой, распорядилась вернуть всех опальных. Василий и Михаил Владимирович Долгорукие восстановлены в прежних чинах, причем фельдмаршал сделан президентом военной коллегии, возвращены и прочие уцелевшие Долгорукие. Княгине Наталье Борисовне 28 лет от роду из отписанного в казну имения свекра Алексея Григорьевича высочайше пожаловано село Старое Никольское с деревнями в Вологодском уезде. Канцелярист Осип Тишин с треском из родимой канцелярии вышвырнут, и приказано ему отныне на государственной службе не быть, что дает повод и предположить, что его показания были то ли насквозь ложными, то ли преувеличенными, и к действительности имевшей место ругани князя Ивана в адрес Анны отношения не имевшими. Фельдмаршал Миних арестовал Берона и многочисленные государственные преступники, томившиеся на нетронутых макаровыми телятами пастбищах, оказались невинно претерпевшими страдальцами и подлежали полному восстановлению в правах. Однако сии скороспелой милости Анне Леопольдовне не помогли. 1741. Лейб-компания. В ночь на 25 ноября скрипел снег под торопливыми шагами и трещала под ножами кожа. Ворвавшись в дворцовую кордегардию, гвардейцы распарывали барабаны, чтобы стража ненароком не забила тревогу. Царевна Елизавета Петровна в керасе поверх платья явилась в казармы Преображенского полка. Напомнила гвардейцам, чья она дочь, и во главе 300 штыков выступила. Младенец император Иоанн свергнут, правительница Анна Леопольдовна арестована. Никакого ропота сие событие не вызвало, наоборот, имело место повсеместное ликование. Все сословия страны были ожесточены против иноземного засилья. Дальнейшее двадцатилетие будет протекать под лозунгом: «А нельзя ли этого немца заменить русским?» Итак... все 300 человек, унтера и рядовые, пожалованы потомственным дворянством, землями и крестьянами и наименованы лейб-компанией с присвоением особенной военной формы. Офицеры и солдаты гвардейских, а также ингерманландского и астраханского полков щедро награждены деньгами. Пожалованы ордена Андрея Первозванного и золотые цепи к орденам. При дворе взяли силу новые люди, шагавшие в ту ночь за санями Елизаветы, Михаил и Роман Воронцовы, Петр и Александр Шуваловы, будущий гетман Алексей Разумовский, князья Черкасский, Куракин, Трубецкой и прочие. Что касается простого народа, он не получил ровным счетом ничего. Наталья Борисовна Долгорукая еще несколько раз появилась при дворе. Рассказывает, что в красоте она не потеряла, стала даже еще привлекательнее. Молодая, зрелая женщина. Вот только в глазах появилось новое выражение, от которого окружающие чувствовали то ли смутную горечь, то ли внутреннее неудобство, неизвестно к чему относящееся. Потом она ушла в монастырь. Рассказывают еще, что перед этим бросила в реку обручальное кольцо. Золотой ободок булькнул и исчез в серой непроглядной воде. Вокруг кипела новая жизнь, блистали другие имена и другие дела, появились другие книги и модные фасоны платьев, и никого, в общем-то, не интересовало, что же произошло 10 лет назад. Стремились поскорее забыть Бероновщину, а то, что было до Анны, вообще казалось нынешним молодым древней историей, вроде Ивана Грозного. Ее время ушло, и свою жизнь она считала конченной из-за того, что произошло 8 ноября 1739 года на эшафоте у Скудельничьего кладбища для бедных, что под Новгородом. Но она ни о чем не жалела, в замужестве не раскаивалась и другой судьбы не хотела. Ее собственные слова. Ворота монастыря захлопнулись. Поручик Голенищев, участник миниховских крымских походов, по причине естественной в боях убыли офицерства, дослужился до штабс-капитана, а там и до полного капитана. Не единожды был ранен. Поручик Щербатов, находившийся в местах, где возможностей для производства почти не имелось, остался в прежнем звании, также получив несколько ранений. Когда заработала машина по возвращению ссыльных, в шестерни он и попали и они оба, и встретились весной в Санкт-Петербурге восстановленными в гвардии и получившими некоторое денежное награждение. Одной из свежих столичных новостей, кои они жадно глотали, был уход в монастырь княгини Долгорукой. Австерия на мойке, как ни удивительно, оказалась в полной сохранности. Питейные заведения вообще обладают завидной способностью противостоять до поры до времени разрушительным переменам. Хозяин, правда, был другой. Как выяснилось путем его опроса, старый Фома Овсеевич лет 5 назад брякнул нечто расцененное тайной канцелярией как государственное преступление. Где закопан, неизвестно. А может быть, просто не успел пока дошагать до Санкт-Петербурга из Енисейской губернии. Водка пилась нехотя, и что-то все не находилось нужных слов. А помнишь, Степа, как немцеву корову в ботфорты обували? — спросил Голенищев. Щербатов улыбнулся вяло, все это было далеко, настолько, что словно и не с ними произошло, а с кем-то совершенно другим. Между прежним и нынешним лежало без малого 12 лет, за кое они успели проникнуться всей сложностью и серьезностью человеческого бытия жизни на грешной земле. Им подходило к 40, и все вроде бы в жизни было, но в то же время чего-то важного и не было, и в чем сие важное заключалось? Доподлинно неизвестно. А помнишь, как Ванька Трубецким из окна швырялся. Лопухину отнял. Да, Лопухин. Все было другое, не прежнее, а прежнее отодвинулось навсегда в невозвратимые дали. Ослепительной карьеры, о коей некогда мечталось, не получилось, да и как-то не думалось о ней больше. Два близящихся к преклонным годам, рубленных и стреляных армейца сидели за грубо сбитым столом. — А я же тебе должен, Степа! — вспомнил гвардии офицер Голенищев и полез в карман. — Тот заклад, помнишь? На Ваньку. Понад него дул ветер, именуемый Сиверик. В углах невозбранно ползали усатые тараканы, коих некогда страсть, как пужался государь Петр Алексеевич. 10 тусклых золотых кружочков лежали в два ряда на щербатой столешнице. Между прежним и нынешним лежало 12 лет боев и скучного сидения в захолустных гарнизонах, потери друзей и обретения истин. И гвардии капитан Голенищев подумал, что был бы рад проиграть в 10 раз больше. Вот только против чего было бы ставить и за что, он не знал. Гвардии поручик Щербатов скучно сыпал деньги в карман и зачем-то звякнул им. Через час, проходя мимо церковки, они как-то вдруг зашли и заказали молебны за упокой души раба Божия Ивана и здравие рабы Божией Натальи. Они щелкнулись и выпили, не произнося ничего здравия. Задувал Сиверик, шведский сырой ветер. «Скучно что-то в Санкт-Петербурге, Степа», — сказал Голенич. «Да потому что не наш уж Санкт-Петербург», — заключил Щербатов, покрутил меж пальцев оловянную чарку и сказал, грустно глядя в тусклое окно: «Монастырь сие уныло». «Знаешь, я ведь Натали так и не видел. Помню только ту, давешнюю». И Голенищев рассеянно откликнулся: «Да, Натали. Мы расстаемся с ними, читатель. Княгиня Наталья Борисовна исчезла из мирской жизни, но не из русской истории. Наталья — боярская дочь Карамзина. Это о ней. Ей посвятил стихотворение Ирлеев. Ее записки изданы. А век 18-й отодвигается все дальше, но что-то остается неизменным, поскольку не так уж мало в дне сегодняшнем от дня прошедшего, и что-то, как всегда, остается до конца непонятым и невыраженным словами». И любили. От автора: «Мною вымышлены лишь бравые гвардейцы Голенищев и Щербатов, их разговоры и участие в событиях. Впрочем, с большей долей вероятности можно предположить, что почти такие офицеры могли существовать в те времена в гвардейских полках, в окружении Ивана Долгорукова в Санкт-Петербурге. Но что касается всего остального, оно основано на дошедших до нас свидетельствах современников, на трудах историков, на воспоминаниях самой Натальи. Все было именно так. Абакан, 1985 год. И ловли там зверей. Лишь в музеях все винчестеры правы. Прима. Глава 1. Не верь глазам своим. Полигон — это звучит солидно. Однако этот полигон был просто большим полем, заросшим высокой травой, расцветающей только раз в 3 здешних года. Говорили, что цветы очень красивые, но Меншиков прилетел, когда они уже увяли и осыпались. Вертолет он оставил на пригорке рядом с Орланом Роксбора и неторопливо спустился в долину, распугивая отчаянно стрекочущих цикад. Как всегда здесь в это время года, дни стояли безветренные, по небу протянулось одинокое белое облако, похожее на застывший посреди нетронутого голубого холста мазок белой краски. Статуи стояли угрюмой шеренгой, огромные, нарочито грубо вытесанные, руки и ноги едва обозначены, но злобные лица обработаны крайне тщательно. Когда-то ледник приволок сюда с севера множество валунов, потом отступил к полюсу, а валуны остались, и несколько тысячелетий бессмысленно торчали посреди равнины, пока ими не занялся от нечего делать один из сотрудников базы 16. Поговаривали, что скульптора из него в свое время не получилось, и он стал отводить душу на инопланетных камнях вдали от ценителей прекрасного. Несостоявшегося ваятеля давно не было здесь, и никому не нужные статуи облюбовали под мишени сотрудники Динго. Они заявили Роксборо, что на этих уродах как-то интереснее испытывать оружие, нежели на стандартных броневых плитах. И Роксборо, неподражаемо пожав плечами, сказал: «А почему бы и нет?» С тех пор истуканов поубавилось, но оставалось еще достаточно. Скульптор был чертовски работоспособен. Большой зеленый ящик еще не открывали, ждали Меньшикова. Он подошел и поздоровался. Ему нестройно ответили. Здесь были Роксборо, Оля Полозова, отвечавшая за хитрую электронику, и веселый человек Брагин по прозвищу Арбалет. Истовый оружейник, прославившийся тем, что однажды на пари изготовил уместившийся в маковом зернышке пулемет, действующий, способный разнести в клочья крупную дичь масштаба инфузории. «Так», — сказал Меньшиков, стоя над ящиком и выжидательно покачиваясь с пятки на носок. «Номер первый», — сказал Брагин, запустил в ящик руку и вытащил универсальную электродрель, похожую на старинный пистолет. — Заряжен. Меньшиков придирчиво повертел инструмент в руках. На вид отличить его от обыкновенной дрели не смог бы самый опытный монтажник. Чтобы догадаться, что она собой представляет на самом деле, ее нужно было разобрать на части. Сверло легко вывинчивалось. Оно было полым и прикрывало тоненькое изящное дуло мощного бластера. — Ты попробуй, попробуй, — посоветовал Брагин, гордо поглядывая на Меньшикова. Брагин любил, когда хвалили работу, сделанную им на совесть. Меньшиков прищурил правый глаз, нажал спуск, целясь в самого дальнего и самого противного истукана. — Сух! Коротко свистнуло над лугом сиреневое пламя, и стукана не стало, только обрубок. Едва намеченные ноги остался торчать из высокой синеватой травы. «Номер второй», — сказал Брагин, протягивая электрическую зубную щетку. Щетка оказалась иглером. Меньшиков опробовал и его. Разрывные капсулы выщербили второго истукана. Еще из оружия был замаскированный под бритву баллон с парализующим газом, но для его испытания истуканы, разумеется, не годились, и Меньшиков удовольствовался заверением Роксборо, что газ уже проверен на обезьянах. Затем настал черед Олиных хитростей. Из ящика один за другим появлялись мирные бытовые пустячки, скрывавшие за невинным обликом умение проделывать самые неожиданные вещи. Гребенка, если знать ее секрет, докладывала о присутствии или отсутствии силовых полей. Авторучка выявляла скрытые электронные устройства разного назначения. Отвертка при умелом обращении с ней становилась радиометром и мини-радаром. Универсальный гаечный ключ таил в себе массу приспособлений, облегчавших труд тому, кому потребуется без ключа открыть запертую дверь и обезвредить сигнализацию, и так далее. И тому подобное. Все вещи были с секретом. В них была вложена незаурядная конструкторская смекалка, и с трудом верилось, что все это изготовили за какие-то сутки. «Ну как?» «Прекрасно», — сказал Меншиков. — Великолепное исполнение. Остановка за малым. Знать бы твердо, что мне удастся применить эти штуки, что они останутся со мной. Оля Полозова смотрела на него с восторженным уважением. Ей было 20, и палевую куртку «Динго» она, как все новички, наверняка надевала и снимала исключительно перед зеркалом, надолго задерживаясь возле него. Тем более такая ситуация. Меншиков понимал и помнил, что лет 16 назад был не умнее, но сейчас этот ее взгляд раздражал. Зашевелились остатки загнанных в подсознание суеверий. «Ну, собери все», — буркнул он Брагину. Отошел, сел в траву, вынул из кармана блестящий кубик фонера и растерянно подбросил его на ладони. Нажал крохотную кнопку. Запись он прослушал раз 10, но с удивившим его самого идиотским упорством прокручивал снова и снова, видимо, потому что до сих пор не мог полностью поверить в случившееся. Такого не должно быть. Давно миновала эпоха утлых, лишенных связи с берегом дракаров, каравел, бригов. И даже человеку, привыкшему иметь дело с невероятным и невозможным, трудно смириться с тем, что в нескольких парсеках отсюда бесследно исчезают космические корабли. Земные звездолеты, корабли цивилизации, достигшие могущества, которое и не снилось богам прошлого, корабли мира, приучившего своих граждан к гордой мысли, что они почти бога равны. Но что поделать с тоненьким голосом фонера, сухо перечисляющим оскорбляющие богов даты и события? 2 июня текущего галактического года на базу 16 не вернулся рейдер-разведчик Гвидон, первым из земных кораблей, вошедший в шаровое звездное скопление большой золотой черепахи. Экипаж — 3 человека. 5 июня с борта Балкера «Хоббит» во время гиперперехода исчезли 2 члена экипажа из 5. Оставшиеся не заметили, как и когда это произошло. «Хоббит» проходил в световой неделе от условной границы скопления. 6 июня исчез звездолет «Босфор». Экипаж 7 человек. Проходил в 2 световых сутках от условной границы скопления. 8 июня с борта корабля «Магеллан» во время гиперперехода исчезли пассажир и один из членов экипажа. Имеется свидетель. Штурман утверждает, что видел, как пассажир буквально растворился в воздухе. 8 же июня, 4 часами позже, происшествие с Магелланом, прервана связь с форпостом на планете Гахерис Альфы Звездного Филина. 9 июня все полеты, как в обычном, так и в гиперпространстве, ближе, чем на световой месяц от условной границы звездного скопления, были запрещены. В течение последующей недели не пропал ни один корабль и не было случаев исчезновения людей. Связь с Гахерисом восстановить не удалось. Посланный туда беспилотный рейдер-разведчик на базу 16 не вернулся, на вызовы не отвечает. В общей сложности пропали 3 пилотируемых корабля и 1 беспилотный. Исчез 21 человек, не считая 9 членов экипажа форпоста на Гахерисе. 17 июня к скоплению большой золотой черепахи направлен снабженный специальной аппаратурой рейдер-дротик. Экипаж, сотрудники отдела «Динго» спасательной службы «Астрофлота» Григорий Бильджо и Ален Лемедек. Меншиков выключил фонер. 17-е — это сегодня. О судьбе дротика сведений еще не поступало, и упорно молчал Гахерис. Планета, ближайшая к большой золотой черепахе звезды. «Саймон, ты веришь в космических драконов?» — спросил Меншиков, не поднимая головы. «Нет, как и ты», — сказал стоявший над ним Роксборо. «Жаль, жаль», — сказал Меншиков. «А здорово было бы, верно? Космический такой дракон, умеющий протягивать лапу в подпространство. загарпунить его, как белого кита, и никаких тебе сложностей. Сай, я догадываюсь, о чем ты хотел спросить, страшно мне или нет, а? Ну, пожалуй, я не стал бы так четко формулировать, но суть... А мне вот не страшно, признался Меньшиков. Знаешь почему? Ну как может быть страшно, когда не знаешь, чего или кого бояться? Просто неизвестности как таковой бояться, по-моему, глупо. Мы ведь профессионалы. Тут что-то другое, не страх. Сай, ты никогда не охотился? А тебе не понять, что испытывает охотник, когда однажды ему самому предстоит стать дичью. Причем, заметь, неизвестно чьей дичью. Оригинальное ощущение. Как ни стараюсь, не могу подобрать ему название. Он поднялся, отряхнул колени и, не оглядываясь, пошел к своему вертолету. Назойливо звенели цикады. Саймон Роксборо шагнул было следом, но остановился, махнул рукой и потянул из кармана видеофон. Жадно уставился на крохотный экран. Там по-прежнему алела «Омега» из греческого алфавита. От дротика по-прежнему не было никаких сообщений, хотя расчетный срок истекал. Оставалось 2 часа, потом неизвестность, которой и так хватает с лихвой. Глава 2. Динго, как оно есть. На галерее, где он стоял, царила полутьма, как и внизу. Там, внизу, в центре зала, над черным решетчатым диском инфера, сплетались в диковинные узоры, превращались в фантастические цветы, зыбкие дымы цвета музыки. «Сотворение мира», — узнал Меньшиков пьесу. Дымы сплелись в нарочито грубый, словно обкусанный шар, удивительно чистого алого цвета. Потом изнутри полыхнула белая вспышка. Желтые лохматые протуберанцы слепо и властно подавляли алый, впитывали его, растворяли в себе. Зеленые змеистые молнии струились от полюсов к экватору. В ярком огне рождалась планета. Миллионы лет до первых живых капелек, миллионы лет до кислорода в атмосфере, миллиарды лет до человека. До Меньшикова и замаскированного бластера в кармане его комбинезона с эмблемой инженера-ремонтника. До звездолетов, которые бесследно исчезают там, у большой золотой черепахи. «Павел!» — раздался за его спиной женский голос. Меньшиков обернулся. Темные волосы сливались с полутьмой, но розовое платье из модного нынче Илиала слабо мерцало, позволяя разглядеть ее лицо и узнать его. Впрочем, он узнал ее сразу, по голосу, и настороженно спросил: «Анита?» Она никогда... ни за что на свете не подошла бы просто так поздороваться и поболтать. Она его ненавидела. Для нее Павел Меньшиков перестал существовать 3 года назад, когда уговорил, наконец, Алена Лемедека перейти в отдел Динго. Анита любила Алена и терпеть не могла отдела Динго. — Ты мне хочешь что-то сказать? — тихо спросил Меньшиков. — Хочу. — кивнула Анита. — Хочу тебя поздравить, Меньшиков. Ты добился своего, как всегда, верно? Вот и теперь. Тротик не вернулся. — Анита, молчи, — сказала она, даже не зло, равнодушно. — Все я знаю. Ты страшно сожалеешь, тебе больно, ты отправляешься по его следам и все такое прочее, но мне от этого не легче. Его-то все равно уже нет. Откуда ты можешь это знать? Тебе не понять. Ты не бойся, не будет никаких истерик. Я просто хочу, чтобы ты не забывал, как я вас всех ненавижу. Вашу форму, вашу всегдашнюю готовность к решительным действиям, ваши кобуры на поясе. Вы и его сделали таким. Вы! Она запнулась, подбирая слова. Динозавры, подсказал Меньшиков. Обычно нас обзывают именно так. Однако всегда приходят к нам, как только что-то не ладится. И долго еще будут приходить. «Статуя!» — сказала Анита. «Глиняный голем! Как все вы, привыкшие ломиться сквозь дым и пламя!» Павел, тебе никогда не приходило в голову, что иногда глупо и бессмысленно ломиться сквозь пламя? Проще выяснить, от чего начался пожар, и нельзя ли его просто погасить? Я спешу, Анита. Ну, спеши. Может, это и плохо, но я желаю тебе неудач. Именно тебе, Динго. Прощай. Меншиков не смотрел ей вслед, отошел от перил и уселся в первое попавшееся кресло. Инфер погас, пьеса кончилась. Внизу зааплодировали, но светлее не стало. Лишь вспыхнули несколько красных, синих и желтых ламп, дававших больше красивых, причудливых теней, чем света. «Здравствуйте», — сказал появившийся из темноты человек. Это был Балашов, начальник службы полетов. «Садитесь», — сказал Меншиков. «Выпьете что-нибудь?» «Спасибо, нет». «Это ужасно». «Послушайте», — почти грубо оборвал его Меншиков, — «но почему это стало традицией? Как только случится катастрофа, все ходят с печальными лицами и говорят с пафосом». «Да нет в этих исчезновениях ничего ужасного, понимаете? Ужас — это страх, а здесь неведомое. Дротик не вернулся». «На связь они не вышли, авария исключена, все блоки были трижды продублированы. Знаете, а вы мне нравитесь», — сказал Меншиков. «Некоторые ваши коллеги упорно отстаивают гипотезу необъяснимых аварий. Так упорно, что это переходит в тупость». «Да, все выглядит так, словно кто-то сознательно и целеустремленно...» Он запнулся. «Похищает наши корабли и людей», — спокойно закончил за него Меншиков. «И это, несомненно, разумные существа. Я знаю, что во Вселенной масса неизвестного, неизведанного. Не верю в космических драконов, способных украсть через подпространство человека с борта корабля». «Мне трудно верить». «А мне легко», — сказал Меншиков. «Получается, что здесь, в тысячи парсеков от Земли, мы, наконец, встретили гипотетического противника, о котором знали только по древней литературе? Что же получается, мы ошибались, когда твердили 200 лет о непременной гуманности и добре высокого разума?» «Я не хочу верить, что мы ошибались. Но давайте рассуждать трезво. Приглашение в гости против воли гостя во все времена именовалось насилием». «Ладно, хватит об этом. Вы приготовили корабль?» «Да». «Мы особо подчеркивали, самый обычный корабль. Никакого тройного дублирования агрегатов и блоков. Ничего. Я обыкновенный инженер-ремонтник на обыкновенном рейдер-боте». «Мы все сделали так, как вы просили», — сказал Балашов. «Не будет каким-то нарушением, если я спрошу о вашем плане». «План, план!» Меншиков барабанил пальцами по столу. «План хороший, рискованный и простой, как гвоздь. Я лечу туда, чтобы они захватили меня. Пусть захватывают. Кто бы они ни были, вряд ли они похищают людей для того, чтобы тут же слопать. Может, хотят получить какие-то сведения? Может, их цивилизация развивалась как-то иначе, у них никогда не было звездолетов, но они увидели наши и увлеклись, как ребенок, новой игрушкой. В общем, есть основания думать, что меня не убьют и не съедят в первые же часы. А там посмотрим». «Но ведь это означает ставить миллион против одного?» «Наверняка миллиард против одного», — сказал Меншиков. — «Какая разница? Наша работа в том и состоит, чтобы использовать шанс один на миллион или на миллиард. Главное, самое главное, чтобы этот шанс был». «Для него и в самом деле главное одно, чтобы шанс был», — подумал Балашов, украдкой разглядывая массивного белобрысого человека, мелкими глотками прихлебывающего сок. Меншиков казался неповоротливым увольнем, но Балашов прекрасно знал, как обманчива внешность людей из Динго. Два раза он видел их в деле, и этого было достаточно. Как и очень многие, Балашов не смог бы определить с помощью какого-то одного слова свое отношение к людям из Динго. особого отдела спасательной службы Астрофлота. С одной стороны, за ними давно и прочно закрепилась почетная репутация творцов чудес, и они в самом деле творили чудеса, вызволяя терпящих бедствий землян из передряг и безвыходных положений. Они делали невозможное, и количество спасенных ими заставляло уважать их. Но не любить. Настороженность и еще что-то сложное, чему не подобрать название, как ни старайся. Дело не в том, что в своей работе люди в палевых куртках поминутно шли на риск, а большинство остальных землян нет. Дело в том, что многим люди из Динго казались своеобразными выходцами из прошлого. Они знали и помнили многое из того, о чем человечество не хотело знать и помнить. Здесь и умение убивать голыми руками, и их тренировки на полигонах, где многие тренажеры могли причинить оплошавшему тяжкие увечья. Обладание забытыми знаниями и ремеслами метило их невидимым клеймом. Они были такие же, как и все, и в то же время другие, непохожие. «Ну, а если этого шанса у вас не будет?» «Ну, значит, не будет», — сказал Меншиков. «Но в это я не особенно верю. Шанс есть всегда». «Не проще ли послать туда представительную делегацию?» «Зачем?» Меншиков, как показалось Балашову, был искренне удивлен. «Чтобы потребовать объяснений и начать переговор? Все это при необходимости могу сделать и я». Как убеждает нас история, люди, схожих с моей профессией, во все времена всегда шли впереди дипломатов. Пойдемте. Он поднялся, поправил комбинезон, надежно скрывавший его арсенал. Балашов шел следом и, глядя на обтянутую зеленым телоном широкую спину, вспомнил давний случай в одном из земных зооцентров, где случайно забежал молодой серо-желтый динго, и моментально пятерка лохматых псов кинулась на пришельца. Каждый из них был едва ли не вдвое больше чужака. Несколько секунд. Секунд! По шерсти потом ком распался. Искусанная пятерка позорно улепетывала, а динго спокойно отряхивался. И вся кровь, что была на нем, оказалась чужой. Звезды тусклыми искорками белели на обзорном экране. Большая золотая черепаха. Почему это созвездием дают порой такие нелепые названия? Скорее уж, паук. Большой золотой паук. Весьма злободневно. Паук в невидимой паутине размером в миллионы километров. И какая-то из нитей, возможно, уже дрожит, подавая хозяину знак, запуталась муха, большая, жирная, вкусненькая. А если не муха, шершень, полосатый красавец, гладиатор с упрятанным в брюшке мечом и горе, потянувшемуся к жертве пауку. Меншиков просвистел сквозь зубы обрывок какой-то песенки и попытался припомнить ее название, вспомнил. «Луна над Мауи». Он недавно отдыхал на Гавайях, где по стародавнему обычаю катаются на гребнях волн, на досках. А чем для него были такие упражнения? Детская забава. Но держался он скромно. Выказывать свое превосходство всегда считалось в их среде дурным тоном. Загорелые девушки, как правило, относились к динго с большим интересом, но вся беда в том, что они постоянно требовали романтических рассказов, не имевших ничего общего с подлинными буднями. Честно говоря, он давно и тайно надеялся встретить девушку, которая не станет требовать романтических рассказов, а просто захочет узнать, как там трудно. Иногда он думал, что пошел бы за такой девушкой на край света, но никак не мог встретить ее такую, и вряд ли ее вообще не было. Скорее всего, так уж выходило, ему вечно встречались не те. Седьмой час Байкал ползет на скромной, прямо-таки черепашьей скорости, в световой неделе от условной границы скопления. Один на корабле, один в космосе. В такие минуты не веришь, что существуют где-то море, облака, леса, другие люди. Есть только черное безмолвие. Ленивый паук, нерасторопный какой-то. Паутинка дрожит, а он и не думает торопиться. Или паутинка не шелохнулась. Что ж, потянем за другую. Неприятности с кораблями и отдельными пассажирами часто случались в момент гиперперехода. Руки на клавиши. Звездная россыпь на экране меркнет, экран заливает мутно-белое свечение, и это уже гиперпространство, в которое так долго не верили, а потом тихо и буднично открыли, на первых порах не поняв даже, что именно открыли. Тик-так, тик-так. Обгоняя луч света, считавшийся когда-то самым быстрым бегуном Вселенной, а теперь гасить импульсы, всю мощность на ресивер, нет смысла прыгать слишком далеко. Вот меркнет и молочное свечение, скоро появится первая звезда. Совсем просто, не труднее, чем управлять старинным автомобилем. Но где же звезды? Ведь уже пора. Еще 3 секунды назад корабль должен был вынырнуть в обычном пространстве, но приборы несут дикую галиматью. Как муха в янтаре, корабль застрял на границе перехода, в обычное пространство выйти невозможно. А если назад, в гипер? Умом понимаешь, что все в порядке. Паутинка звенит хрустально, и паук на сей раз не оплошал. Но сердце протестует. Это даже не сердце. Это из страшной древности инстинкт посылает категорический приказ. Нельзя добровольно идти на смерть. Прочь! Уходи от опасности! Беги! Меншиков с усилием оторвал руки с пульта, вцепился в мягкие широкие подлокотники и откинулся назад, насколько позволяло кресло. Но прошло еще несколько страшных, раздирающих мозг секунд, прежде чем чужая воля растворила, подмяла сознание. Глава 3. Воспоминания в полубреду. Снег хрустит под ногами, белый нетронутый снег. А вот оно, это место. Робот просунул в кучу хвороста длинный шест и умело ворочает им. Первое рычание короткое пока, удивленно сонное. Шест уходит глубже, и рык усиливается. Ружье на изготовку. Никаких лучеметов, иглеров и прочего оружия, принадлежащего этому веку. Ружье изготовлено по старинной технологии, как и патроны в нем, как и пули в них, свинцовые кругляши. «Довольно, Роб, назад, ты свое сделал». Не стоит путаться под ногами. Ну же, прочь! Вот он поднялся из берлоги, ревет, взмыл на задние лапы, сделал первый шаг. Блестят в розовой пасти желтые влажные клыки. Зло таращатся маленькие глазки, но страха в них нет. И это хорошо. Это то, что нужно. Стрелять не в загнанного жалкого беглеца, а в могучего достойного противника. Амикан. Локис, Урсус, Бурый, я здесь, иди! Выстрел. Короткий затихающий рев, снег забрызган темной кровью, от нее поднимается порог, а медведь уже недвижим, мертв.